Ты сядешь на трон, и никто не сможет воспротивиться твоей власти. На свой трон. Он принадлежит мне по праву. Да, да, мой маленький принц. Почему я не могу занять его прямо сейчас? Ну почему? Видишь ли, мой маленький принц, твое появление ломает сложившуюся систему власти. Власти? Королева? Ах ты, язва. Конечно, нет, не королевы, а власти жриц. Абсолютная монархия в Зеленом доме – миф. Большинство решений я принимаю только с одобрения жриц Зеленого дома. Внутри же доменов они практически не подконтрольны мне. И только великий спящий знает, какие усилия приходится мне прикладывать, чтобы удержать баронов от междоусобиц. Ох, с твоим приходом жрицы станут не нужны. Они лишатся доступа к колодцу дождей и лишатся власти. Боюсь, этого более чем достаточно, чтобы некоторые из них решились на противостояние. Может быть, ты и права. Хотя я не чувствую себя столь слабым. Нельзя недооценивать противника. Ну ладно, Всеслава. Я буду слушаться тебя. Потому что ты прекрасна. И еще. Не волнуйся. Ты навсегда останешься королевой, потому что я люблю тебя. Я на тебе женюсь через несколько лет. Не болтай глупости. Ты уверена, что там, где я буду жить, безопасно? Барон Мечислав отвезет тебя в свой охотничий домик. Территория охраняется его дружинниками, и даже жрицы не знают об этом убежище. Ты будешь одновременно и рядом, и далеко. Я смогу часто навещать тебя, и мы получим возможность продолжить обучение. Ты обещаешь? Конечно. Я буду скучать по тебе. Мы будем вместе править людами. Ты и я. И не только людами, но и всем тайным городом. И всем миром. Этого еще не хватало. Что? Нет. Ты будешь править в одиночестве, Любомир. Ты же вестник. А вестник по предсказанию останется в одиночестве. Я не хочу в одиночестве. Я хочу... Барон, наконец-то. Дорогая... Моя королева, барон Мечислав явился по твоему приказанию в назначенное время. Любомир слегка нахмурился. Нежность, с которой королева относилась к этому крепышу, коробила его. Их взгляды встретились, напряженные Всеславы и спокойно уверенные в себе барона. Его рука опустилась на рукоять висящего на поясе кинжала. Любомир еще плохо разбирался в боевых артефактах и не смог оценить оружие барона.